Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 7 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В Арцахе отметили 65-летие художника Самвела Габриеляна. Итак, подробности новостного блока. Как мы уже передавали, в пятницу начался рабочий визит в НКР премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Карена Карапетяна принял президент НКР Баку Саакян. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся экономического сотрудничества двух армянских государств. Президент Саакян вручил Карену Карапетяну орден Месроп Маштоц, которым он был награжден в августе сего года за содействие Арцаху в деле решения важнейших социально-экономических задач и вознаменовал 25-летие провозглашения НКР. В рамках визита в Карабах премьер-министр Армении 5 ноября посетил мемориальный комплекс Степанакерта. Премьер НКР Райк Арутюнян и делегация Армении во главе с руководителем правительства Кареном Карапетяном возложили венок и цветы к памятнику в память о погибших в Великой Отечественной войне и к могилам погибших в Карабахской войне. В субботу президент НКР Баку Саакян принял заместителя министра иностранных дел Армении Карена Назаряна. На встрече, в которой принял участие министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в данной сфере. В субботу же президент Баку Саакян направил поздравительное послание участникам конференции Совета женщин Республиканской партии Армении на тему «Армения-25. Мир и женщины». В телеграмме говорится: «Приветствую всех вас и поздравляю с началом этого важного мероприятия. В течение всей истории нашего народа армянская женщина неизменно была символом родного очага и семьи, важнейшим залогом сохранения национальных традиций, патриотического воспитания молодого поколения. Невозможно представить существование народа, наши победы, веру в собственные силы и оптимизм без этих ценностей. И сегодня армянские женщины активно вовлечены в общественно-политическую жизнь, играют ощутимую роль в государственном строительстве, защите Родины, образовании, воспитании и во всех сферах жизнедеятельности государства», говорится в приветственном адресе президента НКР. Сообщение пресс-службы Минобороны НКР. В минувшие выходные на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 65 раз. Противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций свыше 1200 выстрелов. В ночь на 7 ноября около часа 50 минут в северо-восточном направлении линии соприкосновения Талыш вооруженные силы Азербайджана применили также 60-миллиметровый миномет. Передовые подразделения армии обороны НКР для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжив уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 5 ноября между Министерствами экономики Армении и Арцаха подписан меморандум о сотрудничестве. Это будет способствовать более активному и интенсивному сотрудничеству двух ведомств, отметил министр экономического развития Армении Сурен Караян. Министр экономики Нагорно-Карабахской республики Андраник Хачатурян подчеркнул, что это не просто договор, а конкретная программа мероприятий. Министр сообщил также, что будет создана рабочая группа, которая будет координировать сотрудничество между министерствами. Тот же день в дар сельским общинам Арцаха переданы 13 автомашин марки УАЗ, приобретенные на 50 миллион драмов инвестиций от Министерства экономики Армении. Ключи от автомашин были переданы руководителям общин на центральной площади Возрождения Степанакерта. Это стало первой акцией после подписания меморандума о сотрудничестве между министерствами экономики Армении и НКР. Руководитель общины Мариам Адзор Гадрутского района республики выразил благодарность властям Арцаха и Армении и заверил, что полученный УАЗ будет использоваться для нужд жителей общины. Третьего ноября заслуженному художнику Арцаха Самвелу Габриеляну исполнилось бы 65 лет. Увы, год назад его не стало. В четверг на доме номер 17 по улице Мамиконяна столицы была установлена мемориальная доска в честь художника. Именно здесь находится мастерская Самвела Габриеляна, где все без исключения хранит на себе печать прикосновений его рук, пальцев и души. Идею установки доски поддержала мэрия Степанакерта. Мэрия города поддержала инициативу некоторых деятелей искусств, приняла решение увековечить память Самвела Габриеляна, знаменитого живописца, художника, потому что Самвел Габриелян своим искусством, своей жизнью, он Арцах сделал доступным для многих-многих людей во всем мире. И сегодня, когда мы празднуем 25-летие нашей республики, вот такие люди, как Самвел Габриелян, непосредственно занимаются этим делом, своим искусством. Он достоин тому, чтобы будущие поколения знали о нем и помнили. И, может быть, его искусство будет примером для многих-многих молодых людей, которые решат пойти по этому пути. Автором скульптуры горельефа Самвела Габриеляна является скульптор Юрий Ованесян. Вот, смотря на скульптуры, я думаю, что сможет за себя стоять и говорить, кто он такой. Единственный символичный цветок, то, что у него в руке, это значит, что он пришел со цветком. С добром, с красотой. Это самое важное. Его взгляд тоже. Жарким взглядом он смотрит на жизнь. Это судьба творческого человека. Среди многочисленных участников церемонии были коллеги и друзья художника. С Самвелом мы знакомы были с детских лет. Вместе прошли по жизни. За это время вырасти как гражданин, в первую очередь. Он был связан абсолютными узами со своей землей, со своей родиной, со своим народом. И это не дежурные слова. Он свою связь к родной земле, он перевоплощал в те образы, которые он реализовывал с большим мастерством. Я думаю, имя Самвела, его творчество, которое является творчеством большого мастера и принадлежит всему нашему народу, и не только народу Карабаха, всему армянству, я бы сказал, всему человечеству, оно долго будет жить, вечно будет жить. В тот же день в Степанакерской картинной галерее открылась персональная выставка Самвела Габриеляна, выступая на вернисаже которой министр культуры Нарина Агабалян отметила, что Самвел Габриелян больше, чем символ арцахского искусства, добавив, что экспозиция будет показана и в Ереване. Граждане Азербайджана недовольны уровнем своей жизни, а финансовые проблемы подрывают их здоровье. Об этом пишет сайт азербайджанской общественно-политической газеты «Эхо Ас», ссылаясь на результаты проведенного изданием опроса на тему «Что сильнее всего угрожает вашему здоровью?». Согласно информации, 55% респондентов ответили, что их здоровью угрожает низкий уровень жизни. Известный социолог Али Алиев отметил, что безработица калечит азербайджанское общество. Риск развития различных проблем со здоровьем увеличивается, когда люди волнуются о своем финансовом положении. Безработица является одной из главных социальных проблем, которая негативно сказывается на состоянии здоровья, сказал Алиев. В свою очередь, сайт Бакинского бюро «Радио Свобода» пишет, что несмотря на две волны резкой девальвации, продолжающееся падение курса национальной валюты и ползучую инфляцию, в стране последний раз установленный минимум оплаты труда пересматривался в 2013 году. Ныне минимальная зарплата в Азербайджане составляет $62. Подчеркивается, что в отличие от соседних стран, минимальная зарплата азербайджанцев не повышалась в связи с падением курса маната. Сегодня Азербайджан со своей минимальной зарплатой бьет антирекорд среди стран СНГ. Однако власти считают, что этой суммы достаточно для жизни.